Это проект «Золотой гусь-гусь». В нем мы читаем классику, но не всякую, а ту, которая нам нравится. И, как нам кажется, понравится вам. А чтобы слушать было интереснее, вначале мы чуть-чуть рассказываем про каждую книгу. Как она была написана и чем удивительна. Начать мы решили со сказки «Городок в табакерке» Владимира Адоевского. Читает книгу актриса Лия Хиджакова, а рассказывает о ней учитель литературы Елена Викторова. Сказку, которую в 1833 году написал Владимир Федорович Адоевский, читает замечательная и всеми любимая Лия Хиджакова. А я сейчас попробую рассказать, какое место эта чудесная, действительно чудесная сказка занимает в нашей литературе, в нашей детской литературе. Итак, сказка Адоевского «Городок в табакерке». Про мальчика Мишу, которому папенька подарил музыкальную табакерку дивной красоты, пестренькую, из черепахи. А на крышке и ворота, и башенки. А там целый город, где мальчики-колокольчики, дядьки-молоточки, толстый валик, царевна-пружинка. Настоящий мир с его законами, правилами, строгой структурой. Все в этом мире связано. И одновременно это волшебный мир, где маленькое вдруг становится большим. И Миша может пройти ворота, которые казались издалека крохотными. И сам Миша, он окажется вполне в рост с мальчиком-колокольчиком и очень удивится, что большое опять станет маленьким, когда они с мальчиком-колокольчиком отойдут подальше. И спутник его будет смеяться над ним, над тем, что он, Миша, таких простых вещей не знает. Адоевский говорил, что сказка ребенку нужна. И вообще, что для детей нужно сочинять сказки. И нам сейчас кажется, что ничего необыкновенного вообще-то Адоевский не сказал. Конечно, нужно. И сказки, и стихи, и повести. Да огромная литература есть у детей. И для самых маленьких, и для шестилеток, и для школьников-подростков. Но вообще-то так было не всегда, далеко не всегда. «Городок в табакерке» написан почти 200 лет назад, когда как раз и появились и в русской, и в мировой литературе появилось много сказок. И «Песочный человек» у Гофмана, и «Кузнец Вакула» у Гоголя, и «Елена прекрасная» с «Серым волком» у Жуковского, да «Жар птица» и «Конек-горбунок» у Ершова, и, между прочим, «Царь Салтан» и «Три девицы под окном» у Пушкина. Именно в это время. Но только никто не думал, что это детям. Они писали для взрослых. Только «Черная курица» Погорельского, написанная для детей, он написал эту свою «Черную курицу» для ребенка, для своего маленького племянника Алёши. Вы знаете, этот племянник Алёша стал потом замечательным писателем Алексеем Константиновичем Толстым. Очень впрок пошла ему эта сказка. Но вообще, еще раз повторю, все писатели писали свои сказки для взрослых. Да, конечно, детям няни набарматывали сказки про богатырей, Имелитрису Кирбитевну, про Бога Королевича. И недаром Пушкин именно нянины сказки записывает и так нежно говорит о своей Арине Родионовне. Но когда мы думаем, а что же читали маленькому Пушкину, то вдруг понимаем, что вообще-то и нечего было читать. Да и нянины сказки он уже взрослый с таким интересом слушает и записывает. А в детстве что читали Пушкину в детстве? И читали ли ему детские книжки? Были ли они, эти книжки, для детей? Одна-то книга за 15 лет до рождения Пушкина все-таки появилась. И написал ее тогда еще молодой достаточно моряк Шишков, вернувшийся из далекого плавания. Вернее, он ее перевел. Он перевел только-только появившуюся в Германии детскую книгу Иоахима Генриха Кампе. Она называлась «Детская библиотека». Ну, то есть как перевел? Он ее переложил, пересочинил, сложил вот эти стихи-песенки, рассказал по-своему так, чтобы русским детям было понятно. Ну, как потом Алексей Николаевич Толстой из «Пиноккио» сделал для нас нашего любимого и всем известного Буратино. У Шишкова были очень поучительные истории. Ну, например, такие. Вот муха-мать предостерегает муху-дочь, чтобы не летала над кипящим котлом. Знает она, что все мухи, которые так делали, пропадали. А молодая муха, конечно, не слушается. Летит и, погибая в этом котле, понимает, что матушку надо было слушаться. Об этом, что надо слушаться, и песенки колыбельные. И вот эта книга Шишкова долгие десятилетия вообще-то будет единственная настоящая книга для детей. Она так и называлась «Маленькая детская библиотека». А сказки это взрослые себе оставляли. Да вообще, почти до самого XIX века дети воспринимались как такие маленькие, ну, недоделанные еще люди. Маленькие, даже скорее довольно противные взрослые. Да, их надо учить, воспитывать, об этом заговорили просветители. Но сама эта пора детства, как важнейшая часть нашей жизни, нет, так не воспринималась. Начался этот великий, на самом деле, путь именно с Адоевского. Князя Адоевского, который вот так серьезно отнесся к детям. Он и для взрослых писал, конечно. И во взрослых его повестях тоже было и волшебство, и фантастика. И вот интересно, что он написал книгу, которая называлась «4338 год. Петербургский роман». Такая настоящая научная фантастика. Адоевский в этом своем романе, ну, почти компьютеры и копировальные аппараты придумал. Будущий телеграф, электронную почту. Вот что-то совершенно невозможное. Да-да, в книгах, особенно в сказках, но в них-то и появляется ведь сначала то, что, может быть, века спустя люди изобретут. Вспомним волшебную книгу «Маленьких принцев» из сказки Андерсена про диких лебедей. На страницах этой книги герои сами разговаривали и даже двигались. Для нас, ну, какое волшебство. Подумаешь, на наших экранах и двигаются, и поют, и разговаривают, и давно уже, как нам, по крайней мере, кажется. А в компьютерной игре мы и сами можем включиться в сюжет. Стоп. Включиться в сюжет? А не это ли вообще-то происходит с мальчиком Мишей? Папа, папенька, говорит, чтобы он сам подумал, как все в этой табакерке устроено, как получается музыка. И Миша, проникнув в этот мир, понимает его устройство. И, между прочим, он не совсем сам все-таки понимает. Есть мальчик-колокольчик, с которым он вступает во вполне такие, я бы сказала, мальчишеские отношения. Они не так уж лилейно общаются. Они немножко вредничают и обижают друг друга, и обижаются. Они ведь очень разные, эти мальчики. Миша и его вожатый. Они из разных миров все-таки. И Миша в этом мире учится понимать другого. Да, конечно, «Городок в табакерке» – это поучительная сказка. Здесь вам и урок по механике, и законные перспективы даются. Так потом, уже в 20 веке, уроки географии мы ведь получим и в книге Сильвы Лагерлёв «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями по Швеции». В Швеции она была написана как учебник географии уже в начале 20 века. А как хорошо изучать биологию по необыкновенным приключениям Карика и Вали, Яна Лари. Вот эту науку до науки в России придумал все-таки он, Адоевский. Но не только ведь про науку узнаем мы, читая или уже прочитав сказку. Как в каждой настоящей книге, детской или взрослой, поднимаются иные вопросы. Как жить? Как жить в этом хрупком мире, где, если чуть тронешь, желая помочь, спасти, сделать лучше, и вдруг разрушишь, сломаешь? Как принять уклад другого мира-городка? Как не обидеть другого? И как простить обиду? Как создать гармонию и как ее сохранить? Книга, настоящая книга, наверное, отличается каким-то особым родом волшебства, магии. И проявляется-то эта магия не столько вот в собственном волшебстве, да, то есть в фантастическом каком-то явлении, когда колокольчик оказывается мальчиком и разговаривает, а в самых обыкновенных словах, в том, как они вроде бы очень просто стоят в предложении. Вот открываешь книгу и читаешь. Папенька поставил на стол табакерку. «Поди сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. И все. Мы как-то сразу попадаем туда, куда нас позвали, в этот мир, где послушный мальчик Миша, и им-то звучит как-то тепло и уютно, тотчас поставил свои игрушки и подошел к папеньке. Мишу в свой чудесный городок пригласит мальчик-колокольчик. А мы ведь тоже окажемся гостями в не менее чудесном мире, где маменька играет на фортепиано, а папенька в другом конце комнаты читает книгу. А послушный мальчик Миша пытается справиться с перспективой и рисует маменьку и папеньку. И очень хочет, чтобы картинка получилась. И она действительно получилась.